Приведены электродные потенциалы. Цинк – минус 0,76 вольта. Натрий – минус 2,81 вольта. Магний – минус 2,36 вольта. И железо, из которого сделан корпус судна, минус 0,44. Мы видим, что более активны, чем железо, цинк, натрий и магний. В воде устойчивы только цинк и магний, которые покрыты очень прочной оксидной пленкой. Натрий же активно реагирует с водой и для протекторной защиты не пригоден. Таким образом, правильный ответ – 1 – цинк и 3 – магний.